Глава 35. Последняя капля. «Лия, давай быстрее! Ты опоздаешь на практику!» — кричала Джулия, стуча в дверь ванной. А я стояла перед зеркалом, с ужасом глядя на темные круги под глазами. «Да уж, красавица, ничего не скажешь!» Плеснув холодной водой в лицо, я шустро вытерлась полотенцем и вышла в комнату. Подруги проводили меня удивленными взглядами. А затем Джули покачала головой. «Опять всю ночь не спала?» — спросила она, поставив на стол передо мной чашку с чаем. Вздохнув, я села на деревянный стул и обхватила ее руками, завороженно следя за танцующими струйками пара. «Что, так заметно?» — с тоской спросила я. «Да. Пора заканчивать с приключениями в ночное время. Не то магистр с умертвием попутает да прикопает». «И чего тебе, как нормальной девушке, ночью не спится?» — проворчала Джулия. А затем указала на рыжее чудо с упоением, допивающую третью кружку чая. «Бери пример Стали. Ее никакой некромант до рассвета не добудется». От такого заявления подруга едва не подавилась чаем и хмуро посмотрела на ведьму, невозмутимо намазывающую на булку сливочное масло. Несколько кружек упало на пол, и Джули призвала метлу, чтобы та убрала. А затем продолжила. «Итак, я жду. Рассказывая о своей безумной ночи, я хочу знать все-все». Подруга вцепилась в меня мертвой хваткой, а я вжала голову в плечи и с тоской посмотрела на пустую тарелку, в которой Таля усердно накладывала вареники. «Тебе с картошкой или вишней?» — спросила она, но, так и не дождавшись ответа, положила все его понемножку. А затем, махнув рукой, насыпала в себе все, что осталось. «Да ничего не было», — отмахнулась я. «Мы убирали в архиве. Там было грязно. Потом мы нашли документы, в которых говорилось о других нападениях. Но все это не важно, потому что мнение адептов не имеет никакого значения», — хмуро ответила я. А затем, взяв в руки вилку, наколола на нее пышный вареник с картошкой и отправила в рот. Тали молча подвинула ко мне мисочку со сметаной. «Значит, вас не выслушали?» Джули, понимающе кивнула, отпивая чай. «Но это же не все. Ты же не говорила с ректором всю ночь?» Я тяжело вздохнула. «Вот за что она мне такая проницательная?» Я пришла к Касса злая. Мы обнялись, а потом его змея укусила. Вот я и пошла к декану, чтобы он забрал свой браслет. Подруги даже от еды оторвались, с интересом поглядывая на меня. «А он?» — спросила Талия, не обращая внимания на вареник, который медленно сползал с вилки вниз. «А он не снял!» — фыркнула я, отправляя очередной вареник в рот, не забыв окунуть перед этим сметану. «И я теперь снять не могу. Стоит мне попытаться, как она еще выше заползает». Для выразительности я даже рукой в воздухе потрясла. «Держится предательница». Вареник Талии все-таки сполз с вилки и шмякнулся на тарелку. Подруги переглянулись и вернули к завтраку, о котором еще недавно и думать забыли. «Так», — протянула я, выразительно поглядывая на девушек. Они, в свою очередь, на меня старались больше не смотреть и вообще помалкивать, демонстративно набирая рот варениками. «Что вы знаете? Признавайтесь, дорогие!» — потребовала я. Та ликнула, а Джулия обреченно вздохнула, оставляя чашку в сторону. «Нам еще в первый раз показалось, но мы не были уверены», — пробормотала она, осторожно складывая салфетку уголочек к уголочку, а затем подняла на меня глаза и добавила: «Это необычный браслет». «Я и сама уже догадалась», — фыркнула я, но подруга только покачала головой. А затем вообще меня добила. Он брачный, Лия. Слова подруги поражают точно гром. Миг я сижу, пытаясь осознать происходящее. А затем стены комнаты сотрясают самые неприличные выражения, какие я только слышала в своей жизни. Когда я остановилась, тяжело дыша, подруги шокированно уставились на меня. «Может, этому есть другое объяснение?» С надеждой пискнула Талия. Мы с Джулией переглянулись и покачали головой. А я совсем сникла. Как будто мало проблем на мою голову. Еще замужества не хватает. «Нужно написать бабушке», — решительно сказала я. «Если кто-то и вразумит магистра, так и это она». Подруги согласно кивнули, и, подтянув к себе шкатулку, лист и перо с чернилами, я начала писать, не щадя бумаги. Когда я закончила, махом сунула письмо в шкатулку и принялась ждать. Однако прошло минуты, две, три, а ничего не происходило. «Может, твоя бабушка еще спит?» — предположила Талия. «Нам нужно поторопиться, иначе мы все опоздаем на занятия», — наставляла Джулия, собирая учебники и кое-какие мешочки с травами для зелий. Я тяжело вздохнула, пряча шкатулку под кровать. Опаздывать было нельзя. Тем более, что первой у нас стояла практика по счетам. Плохо. Значит, придется ждать окончания занятий. Мы втроем покинули общежитие и разминулись у центрального корпуса. Там у аудитории я встретила друзей и заняла свободное место между вампиром и эльфийкой. Мэй была особенно задумчива и не сразу заметила меня. Оторвавшись от учебника, она вздрогнула и повернулась ко мне, прикрывая страницы листком бумаги. «Лия, давно ты здесь?» Устало спросила она. Эльфийка выглядела так, будто не спала всю ночь. Впрочем, кто я, чтобы судить? «Несколько минут», — ответила я, а затем кивнула в сторону книги. «А что там у тебя?» Эльфийка вздохнула и убрала лист. Я удивленно уставилась на учебник по ментальной магии. «Мэй, зачем он тебе?» — шепотом спросила я. Эльфийка молча прижала палец к губам, а затем указала на входящего магистра и одними губами сказала «после практики». Кивнув вновь, я приготовилась к самому страшному кошмару всех адептов — практике. «Доброе утро, адепты!» — хмуро поздоровился магистр с кафедры, оглядывая адептов. Вид у него был измученный. «Неужели здесь никто не высыпается?» «Сегодня я не буду бросать вас мятые листы», — оповестил он. Но не успели мы этому обрадоваться, как в руке магистра появился небольшой мешочек, наполненный водой. Демонстративно подкинув его несколько раз, магистр угрожающе улыбнулся. «Сегодня вы будете защищаться не просто от цели. Засчет получат только те адепты, на которых не попадет ни одна капля». В аудитории мигом стало шумно. Некоторые адепты ворчали, другие переговаривались, обдумывая стратегию. Адепт с бытового факультета поднял руку, привлекая всеобщее внимание, а затем и вовсе поднялся на ноги. «Простите, магистр, но зачем нам это? В реальной жизни нам навряд ли придется отбиваться от мешочков с водой. Да и те, в самом деле, не представляют никакой угрозы». Магистр прищурился. Адепты стихли, ожидая ответа. Мэй покрутила пальцем у виска, выражая свое отношение к данной ситуации. А Кас хищно улыбнулся. «В реальной жизни, адепт Руэлл, убить может даже невинная капля. Моя задача — подготовить вас к этому. И раз уж вы так внезапно воспылали интересом к моему предмету, не будете возражать, если станете первым. Дальше начался самый мокрый, самый жуткий кошмар первокурсников. Коварные мешочки, наполненные водой, отскакивали от щитов и с брызгами лопались, стоило им куда-то упасть. А куда летели эти брызги? Правильно, в ничего не подозревающих адептов. К концу практики половина адептов вымокла насквозь, а другая половина отделалась парой мокрых пятен на одежде. Какой относилась я? А что ж, отвечу лишь, что мокрая фейрия, а злая фейрия. «Не переживай так», — ответила Мэй, отжимая волос от воды. «Магистр сказал, что у нас есть целый семестр, чтобы сдать этот экзамен».